Глава 11. Семен встретил меня с мрачным лицом. «Сегодня с утра уже четверо. В обед еще двоих подвезут». «Ого! А кто, мужики или женщины?» «Пока только мужики». «Это хорошо». Удовлетворенно потерла я замерзшие руки. «Что ж хорошего?» — возмутился Сема. «Нас и так мало. Мрем, как мухи, она радуется». «А с ними возни меньше», — малодушно ответила я. «А оплата такая же. А точно все мертвые?» Сема передернул плечами. «Мне и так не по себе. Ты теперь всегда спрашивать будешь?» «Ну, потрошенные хоть». «Жестокая ты женщина», — укоризненно покачал головой Семен. «Ты не ответил». «Да, я проверил, но мне все равно не по себе». «После вскрытия не оживают», — успокоила я его. «Зря ты смеешься», — нахмурился он. «Я вчера весь вечер изучал интернет на эту тему. Столько всяких историй начитался. Пойдешь со мной в моечную, расскажу». «Ути-пути, такой большой, а такой трусливый», — подколола я коллегу. «Но чисто из интереса к твоим историям покараулю тебя от зомби». Я переоделась и пошла к Сёме. Он уже приступил к работе. «В некотором царстве, в некотором государстве...» — начала я. «Жил-был мужик, да помер. Продолжай. Очень хочу услышать, как он ожил и побежал пугать селян». «Да не вопрос», — хмыкнул Семён. «Похоже, со мной ему и правда было спокойнее». «В далекой-далекой Бразилии, где много диких обезьян, жил-был мальчик. Однажды он заболел пневмонией. Доктора его лечили-лечили, да не вылечили. Стал он задыхаться, так и умер. А на собственных похоронах вдруг сел в гробу и попросил водички попить». Члены семьи мальчика испытали настоящий шок. Но к моменту, когда они бросились выполнять его просьбу, тот снова упал бездыханным. Полные надежды родственники срочно транспортировали его в больницу, надеясь на то, что произошла врачебная ошибка, и паренек будет жить до глубокой старости. К сожалению, чудо не произошло. Врачи повторно констатировали смерть и отправили родителей хоронить ребенка. Те подождали, надеясь на то, что он вновь оживет. Но, в конце концов, были вынуждены завершить ритуал и проститься с телом. «Может быть, просто массовая галлюцинация?» — предположила я, выслушав Сему. «Нет, помнишь, что родители дяди Федора из мультика говорили?» — качнул он головой. «Это гриппом болеют все вместе, а с ума сходят поодиночке. Одному могло показаться, но всем сразу. Но не только за бугром происходят чудеса. У нас в России женщина умерла на собственных похоронах». Врачи констатировали смерть 50-летней женщины и отдали тело родственникам для погребения. Те купили все нужные атрибуты, собрали родню и приступили к прощанию. Внезапно женщина села в гробу, а потом, сообразив, что происходит, страшно закричала и потеряла сознание. Родственники догадались отправить несчастную в больницу, где врачи повторно констатировали смерть от инфаркта. Сердце женщины не выдержало столь сильного потрясения. «А первый раз от чего умерла?» — заинтересовалась я. «Не знаю», — пожал могучими плечами Колосков. «Вообще, странно, что ее не вскрыли. Все-таки в мирное время можно уделить немного времени и внимания покойному. Полтинник не тот возраст, чтобы махнуть рукой на причину смерти. Это когда за вековой юбилей перевалило, тогда уж все понятно. Но у меня есть и про древнюю старушку, так что слушай дальше». Проститутка из Зимбабве оказалась не такой впечатлительной, как приличная 50-летняя россиянка. Когда за ее бездыханным и остывшим телом в отель приехали медики, она пришла в себя и принялась скандалить. «Вы хотите меня убить?» — визжала ночная бабочка. Клиент был в шоке, ведь он был уверен, что она умерла. Служащие отеля и простые зеваки, собравшиеся поглазеть на труп жрицы любви, с криками разбегались в ужасе. «Ну, тут все просто», — разочарованно протянула я. «Она потеряла сознание, а холодной была лишь от того, что в помещении было прохладно. Наверняка в том отеле работал кондиционер. У меня вот тоже постоянно холодные руки, но я, смею тебя заверить, абсолютно жива и даже здорова. Я думаю, времени от момента ее смерти до приезда полиции и врачей прошло не так уж и много. А клиент оказался чересчур впечатлительным, только и всего». «Ладно», — согласился Сёма. «Тут даже я с тобой согласен. Но в Зимбабве и не такие чудеса случались». 35-летний зимбабвиец трагически скончался после долгой и продолжительной болезни. Болел он настолько долго, что близкие сначала смирились, а потом и вовсе устали ждать, пока он отдаст Богу душу и перестанет метаться между небом и землей. Они вовсе не были плохими и злыми. Просто когда слишком долго пребываешь в неизвестности и страхе перед самым худшим, то порой готов согласиться на самый печальный исход, лишь бы только все это закончилось. Мужчина, в конце концов, умер. Родственники, друзья и коллеги пришли проститься с усопшим. Как вдруг его начальник закричал: «Он пошевелился!» Никто не поверил, но все насторожились и стали внимательно приглядываться. Покойник снова зашевелился и издал слабый стон. Кто-то упал в обморок, кто-то закричал и бросился бежать. К счастью, среди прощающихся оказались и адекватные люди, не потерявшие голову в экстремальной ситуации. Они поспешили доставить мужчину в реанимацию, где его вновь подключили к аппаратам. Его удалось спасти и даже вылечить. «Ужас какой!» — передернулась я. «А если бы успели закопать? Вот поэтому я и хочу, чтобы меня кремировали». «Если кремируют, то в конце истории Бог не сможет воскресить тебя по образу и подобию Христа», — назидательно поднял палец Семен. «Тело — храм души, который потребуется при воскрешении». «Извини, но я решительно против того, чтобы меня, пролежавшую неизвестно сколько времени в земле, полусгнившую, кто-то воскрешал в моем разваливающемся теле. Страшно даже представить этот зомби-апокалипсис». «Молодая ты еще и глупая», — заключил Сема. «Господь восстановит твое тело из праха. Будет лучше нового, а душа бессмертная». «А что ему мешает восстановить мое тело из кучки пепла?» — заинтересовалась я. «Душа-то в крематории не горит?» «Почитай Библию», — набычился Семен. «Там все написано». «Даже пробовать не буду», — отмела я предложение. «Вдруг добрее стану. Тогда меня будет легче обидеть. Ладно, продолжай свои байки, я вся внимание». «Это не байки, а медицинские факты. Хотя есть и байка». В конце 17 века одну женщину обвинили в страшном преступлении — в убийстве приемного ребенка. Преступница была приговорена к казни через повешение. Пока ей зачитывали приговор, она непрестанно молилась и клялась, что абсолютно невиновна, а перед исполнением наказания попросила у Бога защиты. Палач выбил у нее скамеечку из-под ног, и тело жертвы забилось в конвульсиях. Целых полчаса она не могла умереть. Все это время ее друг пытался облегчить страдания бедняжки, помогая ей отправиться на небеса. Он повисал на ее ногах, дергал за тело, приподнимал и резко отпускал. Но она отчаянно боролась за жизнь. В конце концов, она все-таки затихла. Тело сняли с виселицы и положили в гроб, а после передали врачу для изучения. При первом же надрезе женщина застонала. Врач так испугался, что сбросил ее на пол, где она и пришла в себя уже окончательно. Смирившись с решением Господа оставить жизнь несчастной, врач стал отпаивать ее травами и снадобьями. Разумеется, ее признали невиновной, и она прожила долгую жизнь, заботясь о своих родных детях. «Средневековая байка», — хмыкнула я. «Возможно, дело было совсем по-другому, но с течением времени история обрастала новыми несуществующими подробностями и превратилась вот в такое чудесное воскрешение. Кстати, в Библии, которую ты уже упоминал, тоже описан такой случай. Там еще и про непорочное зачатие что-то было». «Нельзя так жить, ни во что не верить», — укорил меня Сема. «Должно быть что-то особенное, о чем можно мечтать. Ад и рай, вечная жизнь». «Очнуться в гробу — предел мечтаний», — закатила я глаза. «Во! Кстати! Еще один случай из Ирландии 19 века». Жена состоятельного доктора умерла от горячки. Как ни бился супруг за ее жизнь и здоровье, но ему пришлось смириться с утратой. Горе не совсем ослепило вдовца, поэтому у него хватило практичности снять все украшения с покойной супруги. Однако дорогое обручальное кольцо никак не желало соскальзывать с распухшего пальца. Погревав еще и о кольце, доктор похоронил супругу с украшением. А ночью на кладбище пришли грабители и выкопали гроб с драгоценностью. Подергав кольцо и убедившись, что снять его не получается, осквернитель мог решить отрезать палец. От первого же прикосновения острого ножа женщина пришла в себя и завизжала от боли. История умалчивает, остались ли незадачливые воришки седыми и стали ли они заикаться после этого. Однако их сдуло, словно ветром. Бедняжка выбралась из могилы и вся в грязи и в крови явилась домой. Скорбящий супруг, увидев свежепохороненную жену на пороге дома, перепачканную землей и кровью, мгновенно умер от инфаркта. «Да уж, было отчего. Но вообще-то он сам виноват. Он же врач. Должен был понять, что хоронит живую. Хотя какая там была медицина тогда?» «А какая сейчас?» — хмыкнул Сёма. «Слушай, что произошло в Китае?» Прожив достойную жизнь, 95-летняя китайская бабушка скончалась, упав и повредив голову. Родственники отнеслись к проблеме с буддийским спокойствием и принялись готовиться к похоронам. Бабулю, не подающую признаков жизни, уложили в гроб и разослали весть по родственникам. Почти неделю она лежала в гробу в своей комнате и никаких хлопот не доставляла. За день до предполагаемых похорон члены семьи вернулись с работы домой и обнаружили пустой гроб. Кому могла понадобиться мертвая, почти столетняя старушка? Это ведь не молодой и здоровый парень, которого можно продать на донорские органы. Бабушка нашлась быстро. Она сидела на кухне и, напевая, готовила себе обед. «Я долго спала», — пояснила бабуля. «А когда проснулась, поняла, что очень проголодалась». «Надо же!» — восхитилась я. «Какая крепкая бабка! Очнуться после недельной комы в таком-то возрасте, после травмы головы, и отправиться на кухню. Надеюсь, она проживет еще много счастливых лет. Ты закончил? Вези клиентов ко мне. Но ты, чур, тоже посидишь со мной». «Тоже боишься?» Я задумалась. «Нет, просто скучно одной. Обещаю работать быстро». Дома меня уже ждал Тарас с готовым ужином. «На сегодня плов!» — возвестил он. «Кстати, морковка закончилась, но мне Марина еще утром сказала, чтобы я не думал выходить на улицу. Да мне и не в чем, ботинки я так и не заказал. Вот только шлепанцы Артема у меня и есть». «Чего ты не позвонил? Я бы купила». «Так нечем!» — развел руками парень. «А, ну да», — вспомнил я. «Маринка обещала найти тебе телефон, но, видимо, забыла. Теперь ты — наш пленник без права связи со внешним миром». «А я не против побыть в плену у таких очаровательных девушек», — улыбнулся Тарас. Я насторожилась. «Подкат? Ко мне? Или он говорит о Маришке? Скорее всего, так и есть. Вряд ли меня можно назвать очаровательной. Ни красоты, ни обаяния во мне нет». «Но почему мне так не везет? В кои-то веки на моем пути появился, пусть даже таким необычным способом, симпатичный и интересный парень. Но у меня совершенно нет шансов ему понравиться. Как у красавцев родителей могло родиться такое чучело, как я? И как мне со всем этим жить? Такие, как наша Анжела или Марина, всегда без проблем окружают себя поклонниками, пока такие, как я, сидят в углу и платочки в руках теребят». Очаровательная Маринка пришла с работы пораньше. «Угадайте, что у меня есть!» — радостно заорала она с порога. «Чемодан с долларами?» — с надеждой предположила я. «Ключи! От квартиры, где деньги лежат!» — включился в игру Тарас. «От квартиры, где вещи лежат. Твои, между прочим». «Да ладно!» — не поверил он. «Откуда?» Созвонилась с хозяйкой, припугнула ее неоказанием помощи следствию, и вуаля! Она подсуетилась и передала ключи через знакомого. «Она теперь меня возненавидит», — мрачно заключил Тарас. «Зачем ты ее пугала?» «И это вместо благодарности», — расстроилась активистка. «Извини», — спохватился Тарас. «Спасибо тебе большое. Ладно, пойду я тогда домой. А твои вещи постираю и принесу». «Куда собрался?» — уперла руки в боки Марина. «Ты хочешь, чтобы тебя добили? Пока мы не найдем преступника, ты должен сидеть тише воды, ниже травы. В квартиру мы сходим, но только за вещами и документами, если они там еще остались. И это будет ночью». «С ума сошла!» — возмутилась я. «Ночью надо спать, а не в шпионов играть. У меня завтра утром невесты в двойном объеме. Мне надо приехать к одной ни свет ни заря, а потом мчаться к другой на реактивной метле. Если я не высплюсь, то испорчу самый знаменательный день сразу двум девушкам». Маринка ничего не ответила и убежала в ванную. «Какая деятельная!» — восхитился Тарас. «Не то слово!» — вздохнула я. После ужина Маринка предложила. «Не хочешь ночью ходить? Пойдем прямо сейчас. Но тогда без Тараса. Мы можем собрать вещи и без него. А тебе не кажется, что мы его как-то слишком сильно бережем?» Тарас затравленно смотрел то на меня, то на Маринку. Я продолжила. «Если ты так боишься, что его там кто-то может ждать, то я пойду первый. Удостоверюсь, что там никого нет, позвоню тебе, и вы придете. Никто лучше хозяина не соберет вещи. К тому же, если что-то пропало и изменилось, то мы с тобой этого не поймем. А ведь это может быть ключиком к разгадке». «Ладно», — согласилась подруга. «Так тоже можно. Тогда собирайся». Я поплелась одеваться, кляня себя, Тарасу и Маринку. Я целую неделю напряженно работала, а завтра у меня очень ответственный день с двумя свадьбами. Почему же, вместо того, чтобы лечь перед экраном и расслабиться под глупое кино, я вынуждена куда-то тащиться на ночь глядя, решать проблемы парня, которому даже не нравлюсь? Мне очень хочется верить, что хотя бы после смерти я попаду, если не в рай, то в достаточно демократичный ад за все те добрые дела, которые я совершаю. Потому что прижизненных бонусов я не наблюдаю.